Решил не врубать свет, окна позволяли видеть достаточно, тем более в моей форме. Еще одна причина поторопиться. Остроту зрения в ночи я еще не сравнивал, и если оно упадет, я просто буду вынужден подрубить освещение, что будет чрезмерно палевно, а мне этого не хочется. Звуки еще скрадываются зданием, но никак не свет. Быстро найдя главный прилавок, за которым любила стоять девушка, начал копаться в содержимом, вытаскивая на свет Божий развратнейшие образцы белья, с вырезами, с чрезмерно малым числом ткани, обычные фетишистские сеточки и прочее. На секунду задумываюсь, до чего я в этом месте вообще докатился. Вламываюсь в магазины, чтобы уничтожать чужой товар из-за того, что продавщица очень хочет мои деньги. Но я отбросил эти мысли. Сейчас точно не время сожалеть о том, что я становлюсь вандалом. Очень пуританским вандалом, учитывая вид белья, который я собираюсь уничтожить. Не слишком верная вукара работала подобно печати. Я просто прикладывал ее максимально плотно к нужной вещи, и она распадалась на составляющие, пока и они не исчезали. По-своему идеальное преступление и жестокое обращение с животными. Хотя нет, эта гиперактивная шерстяная бестия ухватила трусы, которые не распались, и давая их яростно жевать, не обращая ни на что внимания. Решил, что это точно не то, чем стоит кормить животных, и на силу вырвал. Выглядели они после обработки клыками просто отвратительно, но я все равно улыбнулся. Лишние расходы для девушки. Будет знать, как со мной связываться и лишать меня половины боеспособности. Небось, как сыр в масле катается тут, пока я живу от миссии до миссии. Праведная месть коммерсантам и буржуям, что я распалял в себе, была не более чем эскапизмом и попыткой прикрыть то, что, делая так, я ничем не лучше продавщицы. Да и плевать, я продолжал делать это место светлее и праведнее, поставив на поток аннигиляцию всего, что вообще возможно аннигилировать, и с удивлением обнаружил, что этому не только нижнее белье подвержено. Так значит, проблема даже больше, как и свобода моих действий, пробормотал я про себя. Хватит так сильно возмущаться такому твоему использованию, потом можешь жить своей обычной жизнью гиперактивному грызуна. Но сейчас просто послужи мне. Разумеется, вукара не слушала и возмущенно пищала от того, что ее не отпускают из рук. Даже поцарапать меня умудрилась, гадина. Но я понимал ее, так что не слишком злился. Может, потом даже выкуплю окончательно и буду кормить лучшим кормом, чтобы загладить вину и отблагодарить за верную службу. Магазин «Надежды» в третьем бараке значительно уменьшил свой ассортимент. Я бы остался еще добивать избежавшую моего взора одежду, но, как мне казалось, слишком подзадержался. А от мысли, чтобы поискать выручку, мне даже стало стыдно. У меня благородная месть, а не обогащение. Звучало глупо, но я искренне наслаждался процессом уничтожения чужой собственности, особенно учитывая, насколько она опасна для некоторых. Стресс снимало на ура. Жаль, что это точно не то, что можно делать. Как бы мне не покатиться от такого по несколько не той дорожке. Но, думаю, сдержусь. Пора валить, больше задерживаться нельзя, надо искать выход. Перво-наперво проверил дверь, ее тоже не избежала участь дополнительного решетчатого перекрытия. Крепко задумался над тем, где его может не быть. Пошел в бывшую душевую, теперь игравшую роль склада. Там был на удивление аккуратный, но все же беспорядок, и не намека на выход. Ну да, не помню, чтобы там было окно, зачем оно там вообще? Возникла мысль пробить стенку, но произошло нечто неожиданное. Бревна, раньше я мог поклясться, что барак был сделан из них, теперь стали иллюзией. За ними скрывалась прочная и ровная стена. Вход есть, выхода нет, удобно ловить таких, как я. Интересно, что со мной сделают местные законы, или разозлившаяся до белого коленя владелица магазина. Потолок тоже был ниже, чем видится на самом деле. Это я решил проверить выход через крышу, лишь с размаху ударился головой, и терял драгоценные секунды, успокаивая боль, спуская ее через раздраженное шипение. Одна гигантская мышеловка. Теперь я уже не виделся себе благородным мстителем, а лишь глуповатым вандалом. Что же, надо думать, и думать быстро, пока у меня время не кончилось. Так-то у меня еще часов 6 будет, но без, дай бог, половины сил, и с примечательной фигурой. Так что стоит поторапливаться с любым планом, какой бы он ни был дурацкий. Вукара все пыталась вырваться из руки. Черт, прости, животинка, слишком сильно сжала из-за задумчивости. ХММ, я глядел на нее. Про них же вроде говорили, что они мастера побега. Я осторожно опустил ее на пол, Будет проблематично следить за ней, ведь ее грязно-болотный окрас отлично себя показывал в темное время суток. Выведи меня и обещаю, ты будешь самой счастливой вукарой на свете. Если не побежишь сразу прокапываться под забор и умирать, конечно же, зверек, что был вынужден сдерживать свою бешеную гиперактивность из-за меня, наконец получил сцепление с поверхностью, после чего рванул как болид, а я за ним, как будто пытаясь поймать, что было тяжеловато, ибо для него вообще не имел значения наклон поверхности. Потолок, пожалуйста. Меня все нервировало не вставленное окно, то, что зверек мог пройти сквозь пробелы в решетках. Так что я дежурил, готовясь в любой момент встать там на его пути. Но пока же этот носитель всех моих надежд как будто стравливал с себя долгое отсутствие движения, по крайней мере все его перемещения были крайне хаотичны, и его коготки, иногда цепляясь за одежду, оставляли на ней отчетливые следы. Если они свалят все на сбежавшую вукару, я буду просто счастлив. Пару раз все же пришлось отгонять ее от самой очевидной дырки. Во второй было опасно, она уже была на воле, но рука успела уцепиться. Получил пару глубоких царапин и гневно зашипел. «Спокойно, Женя, злодей тут, ты. Нельзя злиться на животное, которое просто хочет уйти кратчайшим путем». Видимо, со второго раза она поняла, что не сможет выбраться тут, так что побежала дальше. И, что характерно, на склад. Неужели тут все же есть выход? Он был. За иллюзией древесины было вентиляционное отверстие, которое почти не было мне по размеру. Но я, все же, пополз. Я не хочу вспоминать о комичном случае, который практически сделал из меня девушку из различных картинок. Я застрял задницей. Черт, она же не настолько большая после того зелья стала, это просто случайность. Но, немного повозившись, она все-таки прошла дальше. Черт, неожиданный вылез минус. Да, на людей это точно не рассчитано. Без сисек, когда форма стекла с меня, стала пусть не намного, но посвободнее. Но даже без них моя невеликая одежда чувствовала себя неважно. Да что я об одежде, если на мне ее почти нет. И надеялся, что не оставляю за собой кровавый след, как в каком-нибудь фильме ужасов. Потому что на животе я кожу точно содрал, настолько это хреново ощущалось. Да кончись ты уже, ты не можешь быть таким длинным. Я отгонял мысли о том, что отсюда меня точно никто не услышит и, возможно, через лет 100, здесь с удивлением обнаружат мой скелет. Но этот страх гнал меня вперед, несмотря на всю боль. Потому что я уже давно не слышу цепких коготков, отскакивающих от поверхности вентиляции. Значит, выход есть и недалеко. Это недалеко растянулось на агонию минут на 20. Давно уже слетела форма, принеся упадок сил. Продвижение было медленным, но верным, было бы еще лучше, не отдаваясь оно адской болью в нескольких особо пострадавших местах. Я встречал еще ответвления, и мне буквально приходилось припадать носом к поверхности, чтобы по запаху определять, куда направилась вукара. Потому что пути назад просто нет, я не осилю. Больше, сука, никогда закон не нарушу. Если это моя расплата, то я уже все понял, закончись уже, гигантская труба. Раньше думал, что боязнь замкнутого пространства звучит глупо, пока не начал ощущать, что стены давят на меня, упирался всем телом, чтобы успокоиться и дать себе понять, что мне лишь кажется, что все хорошо. Вру, плохо, но не настолько, чтобы меня раздавило. Когда вентиляция пошла вверх, я обрадовался и чуть не сломал себе спину от того, как пришлось изогнуться в пространстве, ставшим бутылочным горлышком. Задница, не надо повторять сцену изначала, просто умоляю тебя. Фух, содрал часть шорт и трусов, но прошел. Видя решетку с выгрызенной дыркой, через которую виднелась земля, я, возможно, наставил себе больше травм, чем было до этого. Но мне бешено хотелось врываться на простор. Выбил очередную решетку и распластался на земле. Хорошо-то как, господи, когда вокруг огромный простор всего. Похоже, я задолжал девчонкам вукару. Прощайте, денежки, если не повезло с тем кристаллом. Быстро закончил с отдыхом. Надо поставить решетку на место хотя бы здесь. Да, мне пришлось ее долго и упорно выбивать, в отличие от той, что на складе, и на вукару ее точно не спишешь. Но ведь пусть вообще попробуют там ее найти за иллюзией. А сюда, надеюсь, не сунутся. Кстати, а где я вообще? Как и предполагал, мои способности по ориентации упали просто в ноль. Надо бы найти свет и придерживаясь его, прийти обратно к бараку и поставить окно на место. Хех, уже возвращаюсь на место преступления. Одежда, конечно, в хламину, а ощупывая себя, то и дело натыкался на обширные места, которых в ближайшее время не стоило трогать. Дополнительные расходы на зелье здоровья, или же идти в таком виде сразу в аномалию, чтобы уже в госпитале мне прописали хорошие лекарства, от которого у меня абсолютно точно не вырастет ничего лишнего. Еще один пункт расходов, как бы в минус не выйти, будет очень обидно и поучительно. Хорошо, что мой обычный комплект полностью закрыт, не буду светить огромной надписью «Я точно где-то вчера был». Нет, серьезно, где я? Даже света не вижу. Нет, ну не могла же вентиляция вести за пределы лагеря, это слишком глупо. Обороняться таким мощным забором, но такое приглашающее для мелких тварей отверстие оставить, еще и подсветив. Так что я железно на территории лагеря, вот только где конкретно, чтобы сориентироваться. Черт, как же давно я не смотрел на карту, подаренную мне Ульяной. Но, немного оглядевшись, я все же нашел свет и начал следовать в его сторону. Все лучше, чем продолжать вглядываться в темноту. Поддерживал постепенно зарастающую одежду от падения, что несколько ограничивало мою скорость до крайне спокойного пешехода, благо тут оказалось недалеко. И приближаясь, я понял, что этого не было даже на карте. Более того, будь я на месте Ульяны, то тоже бы не поместил. Огромный синтез стали и аномальных кристаллов в местах соединения, дававший свечение, стоящие в ряд, наполовину утопленные в разработанных для них пазах, они все передавали, судя по проходящим маленьким молниям, энергию в множество прямых линий металла, идущих вверх и объединяющихся на самой верхушке ярким серебряным шаром. Это выглядело завораживающе. Самое прекрасное, что я вообще видел, все это изящество, игра света и некая монументальность отпечатались в моем сознании яркой фотографией. Это был тот момент, когда не понимаешь, что это и нафига оно нужно, но легко улавливаешь, что только что увидел то, чего не должен. Я в полной мере его ощутил и осознал, что нужно убираться отсюда. Не может быть, чтобы тут не было никакого наблюдения. Решил двигаться в полностью противоположном направлении. Если упрусь в забор, то сменю сторону на какую угодно, лишь бы вновь не оказаться там рядом. Каждый быстрый шаг неприятно отзывался в теле, а одежда норовила окончательно упасть, но я все же припустил со всей возможной скорости куда подальше оттуда. Меня здесь не было, я ничего не видел, и мне абсолютно не любопытно, что это такое. Пересекши некую границу, я вновь увидел свет, но уже нормальный. Оглянувшись, понял, что абсолютно ничего не вижу. Более того, буквально в метре от меня был забор. Поддавшись мимолетному желанию, позволил моей руке пройти сквозь него, не ощутив совершенно ничего. И сколько здесь еще таких интересных заборов может быть? Это место начинает быть еще более непонятнее, чем было до этого. Но сейчас у меня другие проблемы. Окошко. Провозился я, наверное, час, так что никто не успел прийти и увидеть полнейший разгром в магазине. Так что аккуратно поставил, теперь казавшееся таким неадекватно тяжелым, окно на место, прикрыв им все еще исправно торчащие толстые стальные прутья, и подобрал просунутую сквозь них маленькую клеточку. Ценная улика. Теперь можно валить к кустам, где оставил сменную одежду. Тяжело было ничего не видеть и продолжать играть с фонарями в вампира, боящегося даже искусственного освещения. Мое упорство было вознаграждено парочкой падений, ругательств и подвернутой ногой. Переступил через себя, продолжая ей пользоваться, несмотря на боль. Теперь каждый мой шаг сопровождался звуком кипящего чайника. Уж лучше бы моим стараниям не пропасть зазря. Слишком много пережил, чтобы завтра обнаружить, что торговке вообще наплевать. Вот тогда я по-настоящему стану круглым дураком. Прикосновение одежды к телу ощущалось просто ужасно. Такое ощущение, будто она мгновенно прилипла в нужных местах. Ну да, у меня не было возможности рассмотреть себя поподробнее. Более того, мне просто не хочется этого делать, но придется. Мало ли чем я могу заболеть. Так что спокойно шел со стороны библиотеки домой, но не прямо в свою комнату, а в душ. Это была самая настоящая агония. Просто убейте, я не хочу промывать стертые в кровь места, пожалуйста. Но все равно это делал сквозь боль и слезы. Если я умру по окончанию моей великой мести, то это будет просто вишенкой на торте. Ладно, хватит уже себя третировать. То, что хотел, сделал. Сделал. Выбрался. Тогда чего тебе еще не хватает, женя? От этого немного все же, но полегчало, ровно до следующей порции воды. Плечи, живот, частично спина и бока ближе к попе. Символы человека, что решил лазать там, где не надо. Потерпите, пожалуйста, до завтра. По пробуждению сразу нужно послать целью купить мне что-нибудь. Надеюсь, торговка зельями не принадлежит к среде обиженных, кто настолько желает себе мой несчастный и бесполезный меч на запчасти. Никому не отдам из принципа, слышите, разумеется, не услышит. Ложился прям в одежде. Решил иметь еще один слой между кожей и постелью. От боли и непривычки долго ворочился. Хорошо, что девушку не разбудил, она бы, наверное, точно поинтересовалась, где это я вообще был. И библиотека сейчас казалась настолько исполненным банальности ответом, что даже такая доверчивая душа, как она, мне бы не поверила. Ну и пусть, эх, а животинку жалко. Она была сегодня прямо-таки героем. Этот грызун бы, наверное, жрал деньги быстрее, чем какой-нибудь шредер, но однозначно этого за сегодняшнюю ночь заслужил. Интересно, дальше там будет нормальный забор, об который она сама убилась? Скорее всего, да. Засыпая, я молился лишь на одно, что Целия не взяла миссию. Пожалуйста, пусть завтра я просто отлежусь. Глава 10.56. Санктум 2. Я очнулся в знакомой, но при этом незнакомой комнате. Здесь раньше была женя, но теперь пусто. Точнее, немного не так. Все, кроме нее самой, было вполне на месте. Вполне могу по праву хозяина распоряжаться имуществом. Правда, не то чтобы здесь много можно делать. Разве что поизменять свое тело, позируя перед зеркалом во всевозможных одеждах. На словах звучит довольно возбуждающе, как ни странно, но что-то нет желания. Ну, можно еще порыться в компьютере, что и решил проделать. Разумеется, я не рассчитывал на такую щедрость, как компьютерные игры. Не был уверен, что мой мозг способен сгенерировать мне увлекательный геймплей. Стоило над этим подумать, как на экране появился ярлык с названием «Три в ряд». Ну да, отличный способ промотать время, используя мозги по минимуму. Примерно о таком я и подумал. Большинство ярлыков, меню, диски были с огромными искажениями, будто бы заполняется все это в реальном времени и только тем, что я ожидаю увидеть. Поэтому и файл блокнота с названием «На случай, если я умру» мне тоже казался сгенерированным уже мной, пытавшимся подсознательно обелить женю. Но я все равно открыл из любопытства. И там была крайне подробно созданная из различных символов женя, показывающая мне средний палец. Кажется, это называется аскиартом, не уверен. Но убедился, что это точно сделала она. Я о таком подумать не мог. В любом случае, хорошенькое такое эхо недавних событий. Оставлю его как есть, не буду удалять. В остальном интересного было мало. Я даже не смог найти, как она тогда наблюдала за нашей битвой. А это значит, что нужно будет покопаться подольше в будущем. Если я, конечно, научусь нормально сюда заходить, а не когда я кому-то понадоблюсь. И претендентов на это не так уж и много осталось. Целая одна. И да, я тоже ждал уже нормального разговора, который подведет итог тому, что я вообще видел и узнал. То, что она мало того не дала мне попользоваться своим телом, так еще и держала всего на нервах. Я, конечно, не особо об этом думал, но вопросы обо всем этом объединились в огромную такую пульсирующую опухоль, от которой можно окончательно избавиться только когда на все будет дан ответ. Как тогда, когда я решил поискать в интернете игру детства и оказалось, что ее никогда не было. Так что да, скорее я вышел наружу не потому, что мне нечего было делать во владениях моего врага, а потому что это может подождать. А вот мое любопытство уже нет. Так что я в своей неизменной здесь школьной форме открыл дверь и обомлел. Это уже было далеко от прошлой картины с кучей поездов, внушавшей скорее неизбежности, заранее настраивающей не самым положительным образом навстречу. Здесь основательно прибрались, восстановив железнодорожное полотно во всех направлениях. Но дрезина была расположена именно в направлении знакомой горы. Оглядевшись вокруг, я увидел ослепляющую пустоту в остальных направлениях. Стало чище, но в бессмысленности уходящие вдаль рельсы не убавили. Видимо, все-таки мое мнение о сложности добирания до дома вымершей было учтено. Пусть я и не высказывал его вслух. На дрезине быстрее, да, соглашусь, но она будто специально заставляет перед этим пострадывать. Потому что дрезина была ручная, деревянная вся, массивная, под старину с большим тяжеловесным рычагом. Но делать нечего, уж под горку будет весело, если не свалюсь и не переломаю себе все кости. Неприятное будет завершение этого сна. То ли я слабак, то ли специально рычаг такой тугой. Ну двигайся ты уже вниз, хочу уже вперед. Все-таки поддался, спасибо. Дрезина сдвинулась с мертвой точки. Или же мне было бы легче, если бы я ее сначала вручную толкнул, потому что мне ни разу не довелось вживую ее видеть. Так, в парочке игр и фильмов встречал, но на этом мое знакомство с этим механизмом заканчивается. Не нравится мне реалистичность моих снов. Хоть здесь можно было бы и не заливать мне глаза потом. Черт, как же неприятно щиплет. А руки все ходят с рычагом то вверх, то вниз уже приноровившись. Но усталость это не отменяет. Можно уже спуск начнется, в конце-то концов. Молитвы были услышаны, и я со своим маленьким транспортом ухнул вниз. Сначала постепенно набирая скорость, а потом вынуждая меня тормозить другим рычагом. Мое нежелание сильно рисковать дало возможность оценить дальнейшие изменения. Потому что это уже была не пещера, а нечто, над чем поработали люди. Добавилось редкое освещение, немного привели в порядок стены, которые стали ровнее, но все так же расширялись во все доступные стороны. Но я в любом случае быстро прибыл на место, всяко быстрее, чем в прошлый раз, и немного обомлел. Теперь это точно не было пещерой, а скорее неким древним храмом. Искусно обтесанные мегалиты стояли, образуя собой круг, подпирая такие же, стоящие на них уже лежа. Но не это было главное, а лившийся сверху свет. Теперь это больше всего мне напоминало вулкан, а я был на самом его дне. Потому что из горы кто-то могущественный просто взял и удалил огромный цилиндр почвы и камня, открыв свежему воздуху. Это было просто поразительно. Будто оказался на дне огромного пересохшего колодца древних гигантов, что давно покинули эти земли. Солнечный свет, преодолевавший с легкостью огромное расстояние от верхушки до дна, казался здесь по-настоящему чужим, освещая своей центральной частью мегалитический храм. Вымершей в скромности не откажешь. Она собственно находилась там, на единственной неизменившейся части во всей пещере, искусно вытесанном из камня диване. Рядом с ней был неизменный черный пес, а она притворно спала, но один глаз был полуоткрыт. Меня ожидали, и раз уж я здесь за ответами, то имею право начать задавать вопросы. Пес осторожно зарычал, предупреждая, чтобы я не приближался, но рука вымершей, легшая ему на голову, быстро его успокоила. Девушка глядела на меня с небольшой хитринкой в глазах, но с серьезным лицом, и, набрав воздуха в грудь, будто стараясь таким образом показать, насколько мне важен ответ, я задал самый важный вопрос: откуда вообще на земле взялась провиденция? Раньше ты таким не был. Ни приветствия, ни похвалы моему новому месту обитания, ни даже обходных вопросов по поводу того, какого мне было в рабстве у твоей великолепной подружки, которую ты поглотил. Просто сразу и в лоб. Весь ее тон был направлен на то, чтобы пристыдить меня, и у нее вполне это получилось. Совесть опасно дернулась, желая извиниться перед ней, но я пошел на компромисс. Да, у тебя стало красиво и уютней, чем было до этого, но не надо уводить тему. Прекрасно ведь знаешь, что это самый, главный вопрос, на который следует ответить. Даже если ответ будет «я не знаю», мне 8 лет, провиденция создала меня на твоих глазах, с определенным набором знаний, которые она сочла нужным вложить. Я чисто физически не могу знать прошлого, и никто не собирался его мне объяснять. Моя роль не настолько высока, я всего лишь поддержка, чтобы ты не помер. Заодно разбираюсь с осколками враждебных аномалий. Видел, наверное, тех двух, когда мы пришли к жене. Главная моя задача это не дать им закрепиться и образовать нечто новое. Она показала мне в сторону, и я, несмотря на то, что стоило бы вести себя поосторожнее, покорно повернулся туда. В мегалиты храма были вмонтированы гробы с тремя девушками-аномалиями. Пополнение в виде забытой заключенной несколько покоробило. Остаточное воздействие тех, чья мощь вдарила по тебе. Сами по себе они неразумны, чтобы они были способны на какую-нибудь осмысленную деятельность, ты должен был от каждой из них такой заряд силы пропустить сквозь себя, что умер бы на месте. Так что повышай сопротивляемость до предела и иди собирай себе подружек. Радостным тоном оповестила меня вымершая. Шучу, не стоит. Ты и мою то лояльность под вопросом держишь, а вот их. Собственно, это более развернутый ответ на вопрос, почему ты не должен вообще связываться с аномалиями, исключая мои загоны. Я искусственная, прямо как великая стагнация, мне придется их пожирать насильно, чего мне не слишком хочется. Стоп, стоп, стоп, что ты сказала? В смысле искусственная? После того свидания, где меня встретила записка от провиденции, Я расспросил Види по поводу этой аномалии. Сидит в центре галактики, мешает людям, непобедима. Такая вот краткая характеристика. Ведь даже сам предок девушки не смог ей вломить. Ну и вернулась оттуда только две девушки из 10 самых жестко отобранных для этого похода. Разве сам не понял? Последняя из аномалий, с которой ты встретился, почти прямым текстом это сказала. Правда, я не знаю, что нам это знание дает, но мне показалось, что тебе будет полезно это услышать. Хмыкнула она. Разве что теперь я стал хоть в чем-то образованнее всех остальных. Ладно. Проехали. Почему ты не избавишься от тел? Тебе что-то мешает? Мне не хочется, чтобы я со временем превратился в кладбище. Подрасти магически, тогда я смогу, хоть желания у меня этого делать никакого нет. В противном случае твои кристаллы воли сольются воедино, образуя аномальный, который быстро увеличится в размерах, разорвет твое тело и останется красиво висеть в пространстве, подобно естественно зародившемуся. В меня вложена парочка воспоминаний об этом в качестве останавливающего фактора. Предпочту зависеть ровно от одного глупого человека, чем быть распиленной как равенство на кристаллы энергоснабжения. Пожала она плечами, спокойно говоря очередной поток информации, что умудрялось быть и полезной, и бесполезной одновременно. Что еще за кристаллы воли такие? Возмущенно дышал, стараясь не сорваться. Было ощущение, что меня искусно водит за нос, заставляя узнавать не то, что нужно мне, а то, что безопасно будет выдать ей. Это образование в мозге людей, которые и позволяют пользоваться магией. Собственно, мы сейчас метафизически находимся в них, поскольку я в них живу. Могут легко нараститься до полноценных кристаллов, если разница между нашими силами станет больше. Так что не советую полагаться только на меня. Чем сильнее ты, тем сильнее и я. Но никак не наоборот. Показала она себе куда-то на затылок. Слабо верится в это, если честно. Неосторожно высказал свои мысли, которые крутились у меня в этот момент. У меня, конечно, нет сейчас под рукой гугла, но мне кажется, что я бы знал, будь у людей такая особенность. Можешь сомневаться, но истины это не изменит. Думаю, хватит тебе задавать вопросы, мне надоело на них отвечать. «Да и скучные они у тебя». Она показательно прикрыла рот в фальшивом зевке и, будто заметив мое кипящее возмущение, пояснила. «Вопросы о провиденции будешь задавать лично ей. Я не всезнающая волшебница, чтобы быть тебе источником великой мудрости. У нас здесь ровно деловые отношения. Я даю знания о том, что нужно делать, чтобы активировать надир. И ты спокойно его используешь и становишься сильнее, чтобы открыть следующий. Меня совершенно не волнует твоя жизнь и навязывание к тебе в друзья. Я всего лишь существую в своем доме, которому выпало быть в твоем теле, и спокойно оплачиваю аренду. Мне уже хватило жени на всю мою оставшуюся жизнь. Не трогай меня, и все будет хорошо». Последнее предложение она сказала чуть тише, буркнув. С такой речью было сложновато спорить, так что я отступил. Ей, очевидно, было не слишком приятно видеть меня здесь. Возможно, потому что частично я теперь та самая женя, что держала ее в рабстве. Я старался не обращаться сильно к ее чувствам, воспоминаниям и прочему, которые лежали мертвым нерассортированным грузом где-то далеко. Но одно такое всплыло. Оно было о том, как рада была вымершая тому, что она пришла к ней. Как они обсуждали планы на будущее, как девушка рассказывала моему альтер-эго о том времени с провиденцией, и как женя предала ее лучшие чувства, после организовав спектакль ради меня, водя ниточками и себя, и вымершую. Часть воспоминания была крайне грубо вымарана. Возможно, именно там и крылся секрет контроля, который эта вредина не захотела мне давать. А может, его выдала и сама аномалия, которая сильно обожглась и теперь, пусть и не игнорирует мое существование, но усиленно возводит между нами стену, и я мог ее понять. Но если я сейчас скажу ей о том, что знаю, боюсь, это сделает все только хуже. Потому, решил не извиняться за девушку, которая хорошо постаралась испортить мои будущие отношения. Спасибо и на этом. Можно я буду приходить иногда, чтобы поглядеть на то, как тут все меняется? Просто, я правда был поражен, когда увидел все это. Но, думаю, что ты еще не закончила. Девушка отвернула голову в сторону, окончательно исключая возможность встретиться взглядами, и проговорила: «Как знаешь, мне все равно. Ну, то, что не запретила, это уже хорошо. Осталось только научиться входить, когда захочу, и не слишком ей надоедать. А там, может, и станем ближе. Потому что мне кажется, что она знает слишком много, чтобы следовать ее совету и постараться игнорировать существование аномалии внутри себя. Попрощавшись и не получив ничего в ответ, я вновь сел за дрезину, и, как ни странно, вверх она поднималась намного резвее, чем по ровной поверхности. Ну не надо прямо настолько неприкрыто показывать, что я здесь не нужен, это меня обижает. Но, пусть делает что хочет, пусть я и не собираюсь добиваться ее руки и сердца, но нормальными партнерами быть не помешает. Партнерами, один из которых может вырасти у другого вместо головы. Представил, как это может происходить, и по телу прошла неприятная дрожь. Ну нафиг, не хочется мне такого исхода. После такого, как мне кажется, даже настоящая волшебница не воскреснет, если пассаж про кристаллы воли имеет под собой правдивую основу. Пока ехал, еще вернулся мыслями к искусственности аномалии внутри ядра галактики. Вот, наверное, Виде удивится, если я это ей расскажу. Правда, возникает закономерный вопрос. Если уже подсадная утка занимает нужное ей место и аномалии теперь не могут туда попасть, то за что мы боремся? Этот вопрос будет преследовать меня, похоже, вечность. Вроде была более-менее возвышенная цель, что я не просто хочу на суицидальные миссии, но делаю это ради человечества. Но как-то это яркое объяснение давно поблекло, растекшись красками под дождем неутешительных фактов. Мне не хочется во всем этом участвовать все больше и больше. Но здесь мои друзья, те, которые были на Земле, они хорошие, да. Но тройка девчонок из этого лагеря, какой бы странной она ни казалась, как бы некоторые из них меня не бесили. Но мне не хочется бросать их. Нет, может они и проживут без меня. И я, может, смогу без них. Но даже если бы мне прямо сейчас дали деньги и возможность покинуть это место, то не знаю, что бы сделал. Даже если эти хрупко-крепкие связи, которыми я обзавелся здесь заранее срежиссированы, то это уже не важно. У меня есть и своя голова, чтобы сделать выбор, стоят ли они того. И я говорю, что да. Поддержка в виде, напористость Рюнхат, наивность цели. Они стоят того, чтобы продолжать быть девочкой-волшебницей. Проснулся в приподнятом настроении, даже несмотря на то, что у меня все еще болели раны. Возможность остаться наедине и подумать – это великая вещь. Мерный стук колес и повторяющаяся физическая нагрузка ввели меня в некое подобие успокаивающего транса, что помог расставить все по полочкам. Это было, наверное, самое радостное мое пробуждение в этом лагере. О, Женя, ты наконец-то проснулась. А я взяла нам, как ты и хотела, легкую миссию. Правда-правда, мы сможем ее выполнить и покажем этой сучке, что наша команда самая крутая. Если кто-то слышал мои мысли, то просто забудьте их. Вычеркните все, что относилось к цели, потому что я ей сейчас вломлю. Глава 11:57. А цель я мила, когда беспокоится. Ай, получила она не сильно по голове. Да шучу я. Ты что, совсем шуток не понимаешь? Разве я могла после того, как ты меня так сильно упрашивала пойти и взять миссию? А ведь мне очень и очень хотелось. Тело скорее действовало на инстинктах, не беря во внимание то, что, вообще-то, у меня куча не слишком приятных ран, пусть и по большей части поверхностных, и изрезанная коготками вукара рука не укрылась от взгляда девушки. Да и то, как я чуть было не закричал, когда резкими движениями сорвал часть одежды с прилипших мест, тоже наводило на мысли. Я не буду тебя спрашивать, что ты вчера делала и зачем. Проявила цель чудеса чуткости, но взамен, а нет, она просто торгуется. Расскажи, что это вообще было тогда? Я про твое превращение. Все-таки терпеть больше она не могла, да и сомневаюсь, что вообще хотела. Как бы ей это преподнести? Крепко над этим задумался. Нельзя слишком переборщить с враньем, потому что я совершенно спокойно пользуюсь Надиром, но это-то я, вымершая сегодня, вообще не проявила антипатии ко мне. Так что, наверное, мне не грозит ничего такого от нее. Но цель я – это другое дело. Расскажу сейчас, что это меня усиливает, но на небольшое время и ее захочется тоже такое иметь наверняка. И тогда мы точно будем каждый день ходить в поле, пока моя полоса удачи не закончится. Наверняка она воспримет это как отличный способ стать сильнее, да и отличный повод каждый день таскаться по аномалиям. Стукнуть бы вместо цели ее мать, да только я думаю, что это будет последнее, что я вообще в жизни сделаю. Но характер у девушки, что стояла сейчас напротив меня с глазами, полного искреннего любопытства, точно не сахар, во многом, как я думаю, благодаря Ульянне. Что же, надо что-то сказать, можно просто вывалить правду, про то, что этот процесс сможет занимать сотню лет у обычной волшебницы, и встанет вопрос, а какого черта у меня уже все на месте, почему я такой избранный, а я сам не знаю, это самый тонкий момент, скажу, что у меня оно было сразу и Целия может подумать, что 100 лет это вранье и можно этого добиться намного раньше, это называется надир, путь конца, при нем волшебница как бы временно становится аномалией, если я правильно поняла, выше скорость, выносливость, крепость, из того что заметила я, заклинание есть только на трансформацию, подробнее можешь расспросить например директрису или Элайзу, мне самой известно не слишком много. Провел я изящный маневр под названием «Свали объяснение на кого-нибудь другого», да и не так уж и соврал, если задуматься над этим, так что сэкономил время, за которое быстро выпроводил целью купить мне какое-нибудь зелье для заживления ран, дав свою карточку. Пусть только попробует потратить еще на что-нибудь, не прощу, хотя, если это будет то оружие работающее на мане, хотя оно слишком дорогое, чтобы его приобрести даже вместе сложив наши бюджеты, ну вот хочется пострелять из футуристического оружия, тем более когда оно настолько близко, но, пока не судьба, да и на день рождения тут точно подарок никто не сделает, я, конечно, сбился со времени, поскольку здесь нет календарей и прочего, чтобы нормально следить за временем, как будто нам этого вообще не нужно, но он уже должен скоро быть, или уже прошел, и весьма печально, если все так, а отмечают ли вообще здесь дни рождения, не замечал я что-то здесь таких праздников, или просто плохо смотрел, пока суть до дела, решил раздеться, раз одежда частично отлипла и самое неприятное позади, осторожно тянул ткань буквально по миллиметру, испытывая смешанные чувства боли и небольшого отвращения от того, что мне открывалось при свете дня, хоть ничего не гноится, но выглядит это все довольно серьезно, красные припухлости с корочками неправильной формы, которые успешно остаются на одежде, провоцируя новую волну слабого, но уверенного кровотечения, которое вскоре заканчивается, как только крови становится достаточно для свертывания, может и лучше было бы рвануть все сразу, но нет, я тратил время, чтобы растянуть боль по времени, но все же, остался полностью голым, одежда пусть самоочищается, а я буду смиренно ждать великое волшебство, которое мне принесут в бутылочке за 15 сонр, и просто сидеть было неприятно, поскольку пострадавшие части, в особенности спина, очень сильно чесались, вместе с потаенной, приглушенной, но остававшейся на месте болью, наверное, навсегда запомню этот мой подвиг, символ беспримерного мужества и стремления к цели не быть пойманным на месте преступления, вскоре прибежала несколько запыхавшаяся Целия и с порога вывалила на меня, я сильно продешевила, когда сказала, что это не мое дело, женя, ты ведь понимаешь, что с этим не шутит, Табинар рвет и мечет, пытаясь выяснить, кто это был, о, так вот как зовут девушку из барака с одеждой, ты, кончено, выбрала идеальное время, когда мамы нет в лагере, но поверь, она тебя раскусит в 2 счета, как только вернется, дай, пожалуйста, зелье, было моим ответом на этот поток странного беспокойства за меня, которое, конечно, было приятным, но я не ожидал его от Цели, которая обратила внимание на мое состояние и охнула, знала бы она, что это только с виду все плохо, стала бы так беспокоиться, мне почему-то было важно получить ответ на этот вопрос, но я молча взял протянутый мне пузырек неопределенного цвета, я как-то согласно стереотипу ожидал красного, но там, казалось, были абсолютно все цвета, проявлявшиеся в разное время, так что даже уточнил, не принесла ли мне цели чего-то левого, чем заслужил крайне осуждающий взгляд оскорбленной невинности, ладно, зачем вообще посылал, если теперь откажусь пить, и опрокинул варево в себя, первое же его столкновение с языком было обжигающим, да и само оно было очень густым и с трудом проталкивалось вовнутрь, но я успешно его победил, действие не заставило себя ждать и от пораженных частей повалил небольшой дымок, а все становилось нормальным буквально на глазах, довольно эффективно, правда зачем его сделали таким трудноглотаемым мне было не слишком понятно, этак в бою и подавиться можно, зелья маны таким изъяном не обладали, но все же, я благодарно кивнул Цели, которая все еще не находила себе места и ходила по комнате, беспокоясь намного больше меня за мою поимку, во мне же по какой-то причине играл бессмысленный оптимизм, говорящий, что все будет нормально, главное не провоцировать Табину, подходя близко к магазину. «Нет, ну о чем ты вообще думала? Спасибо, конечно, что проучила эту сучку, что подсунула эти чертовы трусы, но так нельзя». Первую половину этой фразы она произнесла, заметно смутившись. Да и в целом ее беспокойством она грозила засмущать уже меня. «Все будет хорошо, и уменьши громкость, пожалуйста». Подошел к ней и взял за плечи, накинув перед этим минимальный комплект одежды. А то это смотрелось бы странно, главное не болтая о своих догадках и все спустится на тормозах. Я не сильно наследила, правда. Скорее, даже не я. Мог бы отрицать все, но если в этом будет разбираться Ульяна, то я уже скомпрометирован целью и своим внешним видом. Будет отличный тест, является ли моя соседка ходячей камерой наблюдения. Впрочем, директриса выглядит как человек, который, если нужно будет, и самой не будет зазорно изготовить доказательства в пользу моего участия. Буду наблюдать за развитием событий, лишний раз не отсвечивая. А что за это грозит, ты случайно не знаешь? Девушка еще не отошла от возмущения того, что я даже не пытаюсь отрицать перед ней свою вину, так я ее еще и добил незнанием законов. Так что лицо у нее было забавное, смесь гнева и беспокойства, соединенная с яро пышущими воздухом ноздрями, как у заправского быка. Один смешок над этим моментом обернулся буквально выстреленной фразой «Здесь нет ничего смешного». Вообще, за это идет непродолжительная ссылка в менее престижные места. Вижу по твоему лицу, что ты не считаешь наш лагерь чем-то особенным. Но волшебницы, могущие бороться с аномалиями, это самая верхушка, если сильно постараться. Ведь чем больше результативность, тем больше ядер. Чем больше ядер, тем больше денег. Чем больше денег, тем больше влияния. Остальные неудачницы попадают в замкнутый круг, ограниченный лишь широтой их услуг. Но я не об этом. Учебка при корпусе сектора – одно из таких мест. Там готовит волшебниц для внутренних проблем сектора, связанных с людьми. Уклончиво сказала Целия об их деятельности, но я понял, что ничего там нет хорошего. Мне не хотелось бы, чтобы ты туда попала даже временно. Разумеется, из-за того, что я тогда временно не смогу брать миссии. Нашла она себе слабое оправдание, которое не слишком вязалось со всем ее беспокойством. Поняла, но я все же думаю, что все будет в порядке. Просто посидим некоторое время в лагере, последим за ситуацией, отточим заклинания и можно снова идти на разведку. От последнего слова Целия будто съела пару лимонов. Ну может на убийство, мне не хочется запоминать всякое, искать проходы, зависеть от того, сколько атак на нас кинули, прежде чем мы умрем или нас просто выбросит, как было в этот раз. Просто дадут всю информацию. Мы ее проанализируем намного лучше, чем было с равенством, и сможем победить. И, так уж и быть, первое ядро будет твоим. Ну давай уже, соглашайся. Она рассыпалась щедрыми, как она сама считала, предложениями. Но я буду блести договор. Хотел бы я так сказать, если бы на первом месте для меня не стояла жадность. Если мы не сможем убить аномалию, то нам ни копейки не заплатит. Может, в случае успеха мы будем купаться в деньгах, но сомневаюсь. Так что хочу просто постепенно копить капитал на заданиях средней сложности, как они стояли в моем мозгу. Да и, чего тут скрывать, не уверен, что 10 минут возможности быть быстрее и бить сильнее. Одно небоевое заклинание и огня в сердце достаточно, чтобы завалить аномалию. Иначе бы это уже произошло. Пусть я и не собиратель слухов, но просто уверен, что такое событие, как первое убийство аномалии на нашем потоке, не прошло бы незаметно. Так что снова сказал нет. Целия честно попыталась меня разжалобить, чтобы я еще подумал, но я стоял на своем. А, блин, если тебе это так надо, просто поступи в своем стиле и возьми его сама. Вернуть его мы точно не сможем, и я буду вынужден плясать под твою дудку. Хотя, то, что она теперь считается с моим мнением, даже как-то приятно. Окончательно одевшись, попросил у девушки свою карточку обратно. Она сначала немного затормозила, но потом, с несколько забавным звуком, овернула. Значит, зелья здоровья стоят 20. Полезно будет знать. Уже рассчитывал на полуголодное существование или долговое рабство, ведь я не знал, сколько стоит Вукара, поскольку искренне считал, что она не сбежит. Ну, справедливости ради, вчера много пошло не по плану, но избегать двух алхимичек тоже не стоит. Надо пойти и сообщить. Благо, они в общежитии второкурсниц, которые ровно в противоположном направлении от бывших бараков. Стоит отдать почти неизвестной мне Табине должное, кричала она мощно, обещая жестокие кары любому, кто окажется завязан в это дело. Я переверну все вверх дном, но найду, кто это сделал, так что признавайся сейчас, иначе будет хуже. Как мне кажется, наказание будет одинаковым, так что сдаваться ей и вымаливать прощение не спешил. С порога меня встретила Хэнни, чей взгляд был полон открывшихся перед ней возможностей. Она налетела на меня и давай трясти вперед-назад, пытаясь выбить правду. «Женя, ты где это вообще взяла? Мне нужно еще и как можно больше». В конце концов быстро на выручку пришла Никра, которая отцепила сестру, которая была готова на все ради науки, даже на изощренные пытки, чтобы добыть у меня правду. От нее этим прям веяло. Моя не в меру активная сестра хотела узнать, откуда у тебя оказался осколок аномального ядра. Это, конечно, совсем не так полезно, как полноценное, но нам очень пригодится. Пыталась она занизить важность того, что я им дал, прекрасно понимая, что реакция ее сестры говорит об обратном. Это ставит передо мной новые вопросы. Как я выблевал осколок, откуда он взялся и могу ли я это сделать снова. Но я не показал свою растерянность. Скорее, улыбку почуявшего прибыль торгаша. Не могу сказать, но что вы дадите в обмен на такое? Решил не ставить свои условия, поскольку думал, что в любом случае продешевлю. Наверное, неправильно давать им инициативу в ценообразовании, но они казались мне не слишком уж бесчестными людьми, чтобы платить гроши за такой грозно звучащий материал. Все, безоговорочно сказала Хэнни под аккомпанемент звука умирающего лебедя, что издала Никра. Да с таким катализатором я могу половину лаборатории просто выкинуть за ненадобностью. Так что мне нужно еще и срочно. У меня куча опытов на носу. Вукару можешь оставить себе. В общем, расстались на позитивной ноте. Клятвенно пообещал раздобыть еще, и начал анализировать обстоятельства его получения. Вот мы с Целией шли в аномальное поле, вот я получаю в грудь, вот пугаюсь очередного изменения и начинаю как не в себя использовать очищение, пока не добиваюсь осколка. Считаю, что на этом все. Грубо говоря, я огреб от аномалии, или, если точнее, ее порождение и получил в себя эту штуку, и чувствительные соски в придачу. Но дело сейчас не в них. Это я что, должен специально подставляться, чтобы проверить, правда это или нет? Хотя, та же Элайза, советуя мне заклинание, упоминала, что аномальная энергия еще не стала частью меня. Черт, я же в этот раз после миссии даже не пытался очиститься. Что, Женя, решил, что раз ничего не поменялось, то можно и расслабиться. Похоже, мне все же придется устроить небольшую проверку, через дней 5, но, на всякий случай, пошел в душ и начал магичить это осточертевшее очищение. Блевать из раза в раз не слишком приятно, особенно если после нескольких попыток начинает адски болеть рука, потому что на нее выцарапалась сама по себе убористым мелким черным почерком надпись. «Не надо пытаться избавиться от меня, все равно не получится». Поздно спохватился, «Ты уже видел эту аномалию в моем храме, с чего ты вообще решил, что сработает?» В чем-то она права, но попробовать стоило. «Черт, неужели было сложно просто сказать мне это в мозг, как должны делать такие живущие внутри сущности?» «Нет, я конченно не эксперт». Но в аниме такое было часто. Видимо, я слишком сильно ей насолил, раз она так отомстила. С каких пор вообще ей позволено так влиять на мое тело? Спросил я, не заметив огромного слона под названием Надир. Она успешно своей силой влияет вообще на все во мне, пусть и на ограниченное время. Если ей понадобится, вообще шею мне свернет. Правда, не совсем понятно, зачем ей это делать, но сама возможность неприятная. Остается задуматься, чему посвятить пока что вынужденное безделье в лагере. На миссию сходил, наводку, которая неприменима, получил. Торговке отомстил так, что она все еще не заткнется. Даже сексом относительно позанимался. Может, стоит уже показаться в виде и решить, как нам с ней быть дальше. Как-то страшновато, если честно. На старый проект обогащения денег сейчас не хватает. Да я и не узнавал ни у кого о том, может ли он взлететь. Я о печатном хинтае. Снова пойти качаться к Гервине до полусмерти, как-то только подумал, что делать нечего, как дела оказывается есть, только я ищу на них отговорки. Но все же, куда мне сейчас стоит воевать? Глава 12, 58, срыв. 5 дней в лагере пролетели совершенно незаметно, стоило только моему войну хоть как-то начать реагировать, как уже пришла пора возвращать ключ обратно. Скорее, Элайза сама меня навестила, проверила, что все в порядке, по крайней мере для нее, но никак не для меня, и удалилась с моей надеждой. Ужасное было чувство. Заодно весьма тепло перекинулась словами с Целией, которую мягко обняла на прощание, оставив совет почаще веселиться и экспериментировать. Девушка и без этого посыла, думаю, на многое способна. Так окончилась моя временная свобода. И кроме той странной сцены с Целией, больше никаких побед на этом фронте не наблюдалось. Нет, я не струсил и все-таки подгадал момент, чтобы остаться с Видой наедине. Избавиться от Рюнхат было тогда сущим кошмаром, ей было интересно, о чем мы собираемся секретничать, и старалась влезть. Примерно тогда дверь Видии стала единственной, которая запирается на замок, а не остается вечно открытой. Девушка потратилась, чтобы надежно выставить свою напарницу за дверь ради меня. Хоть и снова завела разговор о том, что Рюнхат тоже можно сказать, но я морозился делать показ себя сразу перед двумя девушками. На вопрос о цене она сказала, что стоило это немного, около 110 сонр. Я сглотнул тогда от такого немного. Вот она разница между моей осторожностью и безрассудством той же цели. Второе побеждает финансово, ведь Види и Рюнхат редко себе выделяют выходные. В общем, волновался даже сильнее, чем было с Целией, потому что одно дело насмешка, а другое страх. Шутку можно подхватить, показав спокойствие, и она быстро сойдет на нет. А вот как успокоить, я не знаю. Ты точно готова? Все будет хорошо? Оттягивал я момент до последнего, пока Види не кивнула, ощутимо сглотнув, показывая признаки дрожи. А немного затравленный взгляд был направлен ровно в одну точку. Смотрелось это очень неприятно, но все же это нужно было сделать. Пусть не решить эту проблему, но разрешить некую дилемму о том, каким я нужен девушке. Как же это все нервно, столько времени притворяться, а потом вести себя как эксгибиционисты, что выпрыгивают в парках. В этот момент я действительно где-то на краю сознания жалел, что являюсь парнем. Тогда бы мне не пришлось пройти через такое количество стресса, и он даже не пытается уменьшиться. Риск раскрытия всем, издержки говорения правды тем, чье мнение мне важно, принятие их точки зрения, которая может быть строго отрицательной. Это просто ужас, который я не хочу испытывать, но который вынужден. Наконец, вот момент истины. Я даже взял пояс с собой, чтобы, если что-то пойдет не так, быстро его нацепить и оставить в виде перед безопасной иллюзией. Вот настолько я беспокоюсь за то, как все пройдет. Осторожно снимаю штаны и отдаюсь на волю проведения. Хех, почти каламбур. Правда, даже после него все равно нервно, потому что я не мог закрыть глаза. Я поклялся себе следить за реакцией Види. Если там все плохо, то может произойти что угодно от обморока, до того, что мне сделают омлет за одну секунду, как врагу народа. Поэтому я смотрел на нее, а она в одну точку. Глаза ее, казалось, начали поглощать свет и стали безжизненными. Подрагивающая рука потянулась вперед. Види, не балуй. Есть вещи, которые для каждого мужчины важнее, чем любая девушка. Для каждого нормально мужчины, хотел сказать, потому что мало ли что творится в некоторых парочках. Но я в себе таких склонностей не наблюдал. Действительно милый и маленький, завороженно говорила она подрагивающим голосом, и такой мягкий, прибавила она после того, как решилась немного пощупать. Ее аккуратная ручка мгновенно переместила меня на вершину блаженства. Это и есть то, как ощущается все, когда это делает человек, которого любишь. Да, он действительно не опасен, продолжала она, щупая каждый миллиметр, пытаясь добиться реакции. Пощади, я уже не могу нормально стоять, когда ты так стараешься. Просто милый женственный член, почти клитор. Как же хорошо, что мне не нужно с ним ничего делать, он и так идеален. А вот здесь все возбуждение сдуло сразу же. Она что-то планировала, в виде, мой голос почти дал здесь петуха. А что ты хотела сделать? Сделать его максимально безопасным, чтобы мы с тобой обе были девочками. Но раз он не встает, значит ты уже полноценная девочка. Я так рада. Хотел бы я разделять ее радость. Не сработало, значит. Она искренне счастлива тому, что все оказалось ровно так, как я и говорил. Но ведь ты говорила про мази и прочее. У девочек тоже может быть член. Встал я на свою защиту. Пусть просто остается таким. Хорошо, мне так будет проще думать о тебе и дальше, как о своей подруге. Просто дай мне привыкнуть к этому знанию. Пусть пока что я буду знать то, что у тебя милый, мягонький клиторочек-переросток, от которого ты улетаешь на небеса. И начала водить пальцем вокруг головки, вытворяя движения, которых я никогда не делал по отношению к своему члену. Видишь, работает так же, как и у меня. Значит, это клитор. И не спорь, пожалуйста. Видя хотела сделать что-то еще, но я боковым зрением заметил, как кто-то лезет в окно. Знакомая рыжая макушка. Рюнхат подалась в скалолазы. В любом случае, я все нацепил обратно. Это мог быть идеальный момент, чтобы случайно раскрыть себя еще и ей, но тело успешно действовало отдельно от мозга. Так что к моменту, как она заползла через открытое окно в комнату, я уже был одет. Блин, а что у вас ничего не происходит? Я надеялась подглядеть то, как Видя ощупывает то, ради чего столько старалась. После этих слов на лице девушки, что все еще сидела на коленях передо мной, начался сущий кошмар. Да и поза какая-то у вас странная. Вы что вообще тут делали? Хотя, мне-то какое дело? Я тут за местью. Она достала из-за пазухи баночку. Мне не нравилось, к чему это все ведет. Особенно когда мой взгляд раз за разом возвращался к ее увеличившейся груди, которая теперь не так сильно скрывалась одеждой, как раньше. Я заберу тебя с собой в обитель груди, плоскодонка женя. И, якобы шуточно рванула в мою сторону. Черт, она все продумала. Замкнутое пространство, невозможность открыть дверь менее чем за секунду, заботливо закрытое ей окно. Явился ангел грудного мщения и выбрал своей целью меня. Я слышал однажды анекдот. Кто-то там рассказывал, что попал в ситуацию отсоси или расстреляемый, говорил дальше, что его расстреляли. Так вот это я к тому, что успешно спасся и точно не получил себе размер нулевку, хотя мог бы и больше, если бы не вмешательство Види. Но я по глазам этой предательницы видел, что она не против, чтобы выросла больше. Таким образом из плоскодонки мужской стал женской, потому что это уже точно не мужская грудь, но при этом плоская. Ну, если постараться, можно даже лапануть ее. Очень сильно постараться. Это не чувствовалось примерно никак. Ну, изменилось и изменилось. Устал каждый раз исходить незнамо на что при малейшем изменении. Это уже давно стало закономерностью, а к ним быстро привыкаешь. Хотя, вообще себе не представляю, каким было бы мое отношение, примени Рюнхат и правда всю банку разом. Это бы наверняка меня разозлило.